Глава 45. Перс без единого слова послушался. Кажется, следовать приказам Сорина для него до сих пор было естественным. Интересно, как долго он служил под началом Сорина? 5 лет? 10? 50? Спустя несколько минут графиня де Авен перестала всхлипывать, выпрямила спину и заговорила, глядя в сторону. «Все, кроме леди Кателины, были на Перу в честь коронации его величества короля Ариана. Вы помните, что там случилось?» «Попойка?» «На пир явилась старуха!» Не обратила внимания на колкость Сорина де Авен. «Никто не знал, кто она и откуда. Эта старуха была человеком, потому ее появление на драконьем Перу вдвойне удивительно. В какой-то момент она начала хохотать, как раз как вдова Бальман, и сказала, что дети у короля не будут рождаться, пока настоящий наследник не взойдет на престол. И что случится это после того, как кошка, которая явилась в этот мир верхом на драконе, появится при дворе?» – договорил за нее Сорин. «Учитывая то, сколько слухов породило это пророчество, я уверен, что оно было не случайным. Кто-то нарочно хотел настроить лордов против Ариана. Знать бы, кто за этим стоит. Уверен, с Арианом можно было бы покончить намного раньше». «Оно в самом деле не было случайным», — кивнула де Авен. «Но и подстроенным это не было. Старуха была ведуньей. Я сразу это почувствовала, не спрашивайте как. Точно так же, как ты, Ами, легко отличишь воина в толпе, я всегда почувствую ведуна рядом с собой». Нахмурившись, Сорин недовольно кивнул, а я тряхнула головой. «Подожди, Инес, что-то не сходится», — проговорила я. «Как старуха может быть ведуньей? Ты говорила той ночью, что ведовство работает только у драконов, а та старуха была человеком». Графиня кивнула. «Ты права, моя дорогая Кателина, и это первое, что показалось мне странным. А второе?» Она замолчала. «Это прозвучит глупо, особенно для тебя, Ами». «Продолжай, Инес, вряд ли то, что ты скажешь, сможет меня удивить после сегодняшнего». Сказав это, Сорин закашлялся, как будто у него кончились силы. Мое собственное сердце сжалось от жалости и сочувствия. Если бы я могла о нем позаботиться. Но Сорин явно не нуждался в моей заботе. Он даже не смотрел на меня. «Та старуха ощущалась, как принцесса Игрит», — выдала графиня. «Ее ведовство было ведовством принцессы Игрит». «Ты шутишь, Инес?» — посмотрел на нее Перс, опускаясь, наконец, на кровать. «Как? Что?» Графиня опустила взгляд, а Сорин покачал головой. Лицо его было недоверчивым, как будто вопрошающим. «Зачем я вообще трачу время на эти бредни?» «Это был последний раз, когда ты чувствовала в ком-то ведовство, Игрит?» — спросила я. Де Авен медленно покачала головой. «В галерее, когда мы встретились?» — подсказала я, и она вскинула на меня глаза. «Откуда вы знаете?» Я закусила губу и покачала головой. Рано пока делать выводы. «У ведовства мало законов», — сказала Де Авен, опуская взгляд. «Многие расплывчаты, многие можно нарушить, большинство до сих пор не знает никто. Но один работает всегда. Работать с одним заклинанием может только один ведун из-за уникального отпечатка драконьей силы, на котором строится заклинание. Не знаю, как объяснить лучше. Это как замок, который можно отпирать и запирать одним единственным ключом». Повисла тишина. Я пыталась перевести слова графини на понятный мне язык логики и правил. «То есть», — медленно произнесла я, «снять проклятие может только тот, кто его наложил?» Де Авен кивнула и всхлипнула, приложив ладонь ко рту. «Та старуха, которая прокляла его величество, умерла», — проговорила графиня, успокоившись и снова посмотрев на меня. «Как и Игрит. Это значит, проклятие нельзя снять. Я чувствую его на тебе точно так же, как до этого чувствовала на короле. Оно как темное облако, которое окутывает всю твою фигуру. Даже свет вашего сами сына почти заставляет погаснуть. Мне жаль». «Ну, хватит!» — хлопнул ладонью по подлокотнику Сорин. «Инес, ты пугаешь Кателину, прекрати. Я понимаю, что тебе всякое может почудиться, но мой ребенок в безопасности и скоро родится на свет. То, что Кателина вляпалась в помолвку с этим кошаком, ничего не меняет». «Меняет, Сорин», — возразила я, глядя в пол и лихорадочно соображая. «Графиня права. Я тоже чувствую, что становлюсь слабее с каждым часом. Нужно остановить это, пока не стало поздно, пока ребенок у меня внутри еще жив». «Кошка! Чувствам цена пыль, как ты не понимаешь?» «Это не так», — мягко сказала де Авен. «Инес, я тебя прошу». Он щелкнул пальцами, и на их кончиках загорелся огонь. Сорин медленно вдохнул и выдохнул. Он все еще был слишком слаб для долгих разговоров. «Вот это реально! Магия, которой драконов одарил огненный, магия пламени. А ведовство не более, чем детские игры». «Ты ошибаешься, Ами», — мягко покачала головой графиня и улыбнулась уголками губ. «Докажи», — предложил Сорин. «Драконья магия очевидна. Ведовство, о котором ты говоришь, — это чувство. Нет ни единого доказательства того, что проклятие существует, кроме твоих ощущений. И тем более того, что принцесса Игрит каким-то образом к нему причастна». Он замолчал. «Я тоже скучаю по ней, Инес. Было время, когда я видел ее везде, но сейчас...» «Ну почему же?» — проговорила я, чувствуя, как сердце колотится. Наконец-то все встало на свои места, сложилось в единую картину. «Кателина!» — позвал Сорин. «Ты хочешь что-то сказать? Тебе плохо? Воды?» Я чувствовала тепло, которое на секунду меня окутало, и запоздало поняла, что это Сорин, наверное, пытается накачать меня силами. Вряд ли у него самого их много, учитывая ранение. «Игрит жива», — проговорила я. «Собственно, из-за нее я и оказалась здесь». Сердце колотилось, голос звучал глухо, посмотреть на Сорина не хватало сил. Не хотелось видеть на его лице радость из-за того, что его любимая Игрит, которой он хранил верность столько лет и по которой тосковал, из-за которой готов был умереть, жива. «Кошка, не неси ерунды, ты ее даже не знала». «Знала, Сорин». Я, наконец, на него посмотрела. Когда я увидела ее в первый раз, она назвалась Эсмеральдой и пообещала, что я смогу родить ребенка, если выйду замуж. «Ты бредишь», — отрезал Сорин. «Где это было? Когда?» «За пару дней до нашей встречи», — я сглотнула. «Не в этом мире. Меня зовут Катя, не Кателина. Я не отсюда».